37. Dear friend. Дорогой друг. Английский. Должно быть, в 1970-1971 годах Джону и Полу казалось, что они воюют против врага, которому известны все их слабости и который не применит использовать это знание против них. Джону казалось, что Полу несправедливо везет в жизни. Хорошо он устроился со своей счастливой семейкой и смотрит на мир, самодовольно ухмыляясь. Полу казалось, что Джон получает злорадное удовольствие, ругая его сочинительский талант, на чем свет стоит. Джону бы и в голову не пришло, что Пол боится его, а Полу было очень тяжело жить в состоянии войны. Он скажет в дальнейшем: «Мне не хотелось ввязываться в словесную перестрелку». Маккартни понимал, как работает эскалация. Начинается все с самого безобидного соревнования, и не успеешь оглянуться, как уже сходишься в смертельном поединке с этим Джоном Ленноном. Под этим Джоном Ленноном он подразумевал неумолимого врага, которым его друг выглядел на расстоянии. Пол сознавал, что ввязываться в словесный поединок с таким человеком себе дороже. «Отчасти я просто струсил. Не хотел попасться Джону на язычок». Dear friend — это призыв к перемирию. Во всяком случае, так кажется с первого взгляда. Вышла песня в конце года, через два месяца после релиза «How Do You Sleep» в составе Imagine, хотя записана была еще в июле. Впоследствии Пол скажет: «Да, Dear Friend, я написал о Джоне. После того, как он публично меня охаял, надо было ему как-то ответить. Можно было либо охаять его в ответ, тут что-то остановило, и я очень этому рад, либо поступить как-то иначе. Так что я смирил гордыню и написал «Dear Friend». Сказал, по сути: «Давай сложим оружие, повесим на стену боксерские перчатки». Песня принимает облик письма. Поющий спрашивает друга, неужели дружбе их пришел конец? «Неужели мы подошли к рубежу?» Состоит она из двух куплетов в четыре строки. Они идут друг за другом, и их последовательность повторяется дважды. Во втором куплете поющий умоляет друг друга порадоваться вместе с ним. «Я влюблен в свою подругу», — поет он. «Я молод, я только что женился». Последнее слово воспаряет высоко на фальцетной ноте. Примечание. Заметьте, что Пол и Джона, и Линду называют в этой песне одним и тем же словом «friend», что можно перевести и как «друг», и как «подруга». В 1968 году журналист Джонатан Котт спросил Джона в интервью о том, как любопытно в песнях «The Beatles» используется слово «друг». Джон ответил: «Вот да, я и сам не знаю, почему так. Вообще, это Пол так делает. Куплю тебе кольцо с бриллиантом, друг мой». Здесь это альтернатива малышки. Смысловое смешение между словами «друг», «подруга» и «возлюбленная» часто встречается в творчестве «The Beatles», Пола Маккартни в особенности. Между тем, для поп-жанра в целом это необычно. Другие примеры этого явления можно встретить в «I follow the sun», «I'll get you» и «We can work it out». Rolling Stone, 23 ноября 1968 года. С другой точки зрения, «Dear Friend» — довольно суровое письмо. «Страшно тебе? Или все это правда?» — вопрошает Пол в конце каждого куплета. Имея в виду гневную вспышку Джона, он беспощадно указывает на корень ее — неуверенность и страх. В песне нет ни бриджа, ни кульминации, только куплеты повторяются один за другим и задают один и тот же вопрос, словно заунывно звонит колокол. «Dear Friend» входит в «Wild Life», первый альбом Пола Маккартни, который он выпустил в составе своей новой группы — «Wings». Большинство песен в нем сыграны и собраны спустя рукава, однако над этой Пол потрудился. К незамысловатой фортепианной линии во второй ее половине присоединил флейты, трубы и гобой, самый одинокий из духовых инструментов. Маккартни поет высоко, хрупко, в первой половине неуверенно. На несколько тактов он и вовсе впадает в почти бессловесное причитание. Затем вступают оркестровые инструменты, и голос Маккартни исподволь меняет свой окрас. В первых двух куплетах он звучал горестно и печально, а когда куплеты повторяются, на смену грусти приходит напряжение. Появляются нетерпеливые нотки. Вопрос «ты боишься?» уже звучит почти как вызов, а под конец и вовсе превращается в «или ты дурак?». Песня написана так, что текст ее можно читать двояко. Он и нежен, и беспощаден, и белый флаг, и ультиматум. «Dear Friend» выражает противоречивые эмоции, сопровождающие разрыв с человеком, которого по-прежнему крепко любишь.